Исцеление слуги римского военачальника. Все люди, видевшие, как Иисус воскресил юношу, пошли за ним в город Капернаум. В это время в Капернауме жил один римский военачальник. Он командовал сотней солдат римской армии. У этого военачальника был слуга, которого римлянин очень любил. Но вдруг этот слуга заболел, и военачальник очень боялся, что его слуга умрет. Узнав, что Иисус пришел в Капернаум, римлянин пошел к своим еврейским друзьям и попросил их: «Не могли бы вы пойти к Иисусу и привести его ко мне в дом, чтобы он исцелил моего слугу?» Евреи очень любили и уважали этого римлянина, особенно после того, как он построил в городе новую синагогу. Поэтому они сразу же пошли к Иисусу и стали просить его: «Исцели, пожалуйста, слугу римского военачальника. Он достоин этого. Он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус согласился и пошел с людьми к дому римлянина. Но недалеко от его дома Иисус встретил людей, которых римлянин послал навстречу ему. Эти люди сказали Иисусу: «Наш господин велел сказать тебе: не трудись, Господи, я недостоин того, чтобы ты вошел в мой дом, и считаю себя недостойным самому прийти к тебе. Но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Иисус удивился, услышав эти слова. Римский военачальник верил в него. Он верил в то, что Иисус – Сын Господа. Иисус сказал окружающим его людям: «Такой большой веры я не встречал даже в Израиле». Когда посланные военачальником люди вернулись домой, они увидели, что любимый слуга римлянина совершенно здоров. И Иисус исцелил его. Он сделал это потому, что римлянин верил в него.